Глава 32. Герман. Воскресать чертовски трудно. Болит все. Мышцы, кости и кишки. В ушах шумит, словно рядом идет на посадку военный вертолет, а во рту разливается привкус горечи, будто я неделю питался на помойке. Из хороших новостей только более-менее ясное сознание и пахнущая соленой карамелью медсестричка. Пока я пытаюсь разлепить запекшиеся от крови глаза, она аккуратно снимает с меня трусы и начинает ласково перебирать яйца. Последнее нереально приятно. В разы круче, чем дурацкое искусственное дыхание или массаж сердца. Наверное, именно так представляют себе рай всякие религиозные фанатики и прочие фантазеры. Ароматная гурия с нежными пальцами, мягкий матрас под избитой спиной и тишина. Ради такого и правда можно отправиться на тот свет, или, как в моем случае, добровольно войти в фургон автозака. О том, что рай не настоящий, до меня доходит только когда медсестричка начинает пробираться несмелыми пальцами к заднице. Внутреннюю сторону бедра обжигает ледяное прикосновение, и я резко распахиваю глаза. С медсестрой я промахнулся, как Колумб с Индией. Передо мной не докторша и даже не санитарка. Долбанный психопат Мансуров привез меня не в больницу, и не в какой-нибудь из загородных складов. Он пригнал заляпанный кровью автозак к святая святых, к своему дому, и сдал меня на поруки жене, Кате, бледный, как бумажный лист, дрожащий, как от лютого холода, и самый красивый. Девочке-видению, которая с годами превратилась в алмаз, нереальный, даже с закушенной от напряжения губой и круглыми испуганными глазами. Моей. Не мешая ей мять мошонку, я рассматриваю это сокровище сквозь ресницы и ощущаю, как душу затапливает. Накрывает словно облаком, радостью, облегчением и чем-то новым. Несмотря на жуткую боль во всем теле, хочется обхватить девчонку за плечи и притянуть к себе, спросить, почему так вкусно пахнет, и засунуть язык в ее сладкий рот. Кажется, даже член привстает от этого желания. Твердеет вопреки стараниям двух уродов, избивавших меня всю ночь, вопреки слабости и жуткой боли. «Детка, когда-нибудь я обязательно тебе разрешу. Только давай не сейчас». Останавливаю я свою красавицу, когда подушечки пальцев касаются тугого кольца. Словно я умер и вдруг воскрес, девчонка отшатывается. «Ты очнулся?» Хлопая ресницами, она пялится на меня, как на призрака. Благо, хоть не крестится. «Я обещал, что ты сама ко мне потянешься. Зря не верила». Понимая, что звучит как в дешевом фильме про ковбоев, самому противно, и все же ничего не могу с собой поделать. Радуюсь Катиной реакции, как последний кретин. «Псих! Самый настоящий псих!» Она сдувшимся воздушным шариком опускается на пол, тоненько всхлипывает и, кажется, начинает реветь. «Но живучий!» Лёгкие раздирает кашель. «Второй раз было так же хреново, как и первый. А третий я, наверное, не потяну». Знаю, что выдаю себя с головой. Катя и так догадывалась, кто я на самом деле. А теперь моя умная девочка быстро сложит дважды два. «Ты?» Серые глаза стекленеют, а губы беззвучно произносят имя. «Герман». Еще вчера я бы ответил «нет». Рассказал бы очередную сказочку про счастливчика Глеба Аристархова. Задурил бы ей голову, чтобы забыла. Вчерашний я был самоуверенным индюком, привыкшим рассчитывать только на себя и жить местью. В этом грёбаном забеге я забыл, как это подыхать от побоев и прощаться с близкими. Смирился с вечной маской, закрылся от всех, очерствел. А сегодняшний, с отбитыми почками и сотрясением мозга, смысл жизни видится иначе. Я прошел проверку Мансурова. Он пустит меня в дело. Ни одна сволочь больше не посмеет вякнуть против моей кандидатуры. А значит, можно воскреснуть для одной перепуганной девчонки. А жить хоть частично. Не ради погибшей матери, не ради империи отца, а впервые для себя. «Ты?» Катя оглядывается по сторонам, будто ищет взглядом спрятанные камеры. «Ты? Он?» — шепчет, прикрыв ладонью рот. «Ты очень красивая», — протягиваю к ней руку, — «и очень умная. «Но как? Ты выжил?» — читаю я по губам. «Это уже не важно». Стираю соленую каплю с бледной щеки. «Важнее другое. В этот раз я тебя не оставлю. Заберу вас обоих».